Глава вторая. Когда Гуров вошел в приемную генерала Орлова, Верочка что-то яростно печатала на клавиатуре тонкими наманикюренными пальчиками. Глянув на Льва Ивановича, она мило, но сдержанно улыбнулась и, кивнув на двери, сказала: «Входите, уже ждут». «Ждут?» — переспросил Гуров, не торопясь войти. Он редко когда являлся к Орлову пред его ясные очи, не узнав у Верочки, кто еще у него есть в кабинете. «Волгин собственной персоной», — чуть наклонившись, прошептала Верочка. Генерал-лейтенант Волгин Сергей Федорович был начальником главного управления по контролю за оборотом наркотиков и слыл у своих подчиненных начальником строгим и требовательным, бдительно следящим за всеми расследованиями, а заодно и за моральными качествами своих сотрудников, за что и получил в свое время от подчиненных кличку Цербер. О том, как его называют за глаза, Волгин знал и не обижался. Он даже гордился таким к нему отношением. «Если бы не уважали, назвали бы вонючкой или еще как похлеще». Со спокойным видом замечал он тем, кто указывал ему на его прозвище и его требовательную натуру. «А раз назвали в честь адского пса, значит, уважают и боятся, что, впрочем, одно и то же. А раз боятся и уважают, то и дело свое будут делать должным образом, с усердием и честностью. Мне же большего и желать не надо». Гуров вошел в кабинет начальника и друга с некоторым беспокойством. Он знал, что Цербер не будет заглядывать к ним в главк по пустякам, а потому ожидал от него какой-то каверзы. А вернее, дело, которое оказалось не по зубам его щенкам, как называл своих оперативников Волгин. Причем слово «щенки» не было в его понятии ругательным или уничижительным. Просто Волгин рассуждал так, что раз уж подчиненные зовут его именем адского пса, то они для него, старого и опытного служаки, будут щенками, то бишь детьми, а он, как отец, будет их учить и воспитывать. «Полковник Гуров явился по вашему приказанию», — отчеканил по старой привычке Лев Иванович. Сказал и осекся, потому что знал, что генерал Орлов не любил, когда он, Гуров, так официально ему представлялся, и всегда обрывал его фразой, что, мол, являются только привидения. Это приветствие и ответ на него давно уже стали между Гуровым и Орловым, которые сдружились за многие годы совместной службы, неким шутливым паролем и отзывом. Теперь же, в присутствии Волгина, генерал отвечать Гурову не стал, а лишь глянул на него и многозначительно хмыкнул. «Проходи, садись», — коротко махнул Петр Николаевич рукой, указывая Гурову на стул напротив Волгина. «Представлять не буду. Итак, знаете, кто есть кто». Гуров прошел и, поздоровавшись с генерал-лейтенантом, сел и приготовился внимательно слушать. «Это я просил Петра Николаевича вызвать тебя», — вместо Орлова заговорил Сергей Федорович. «Нам, видишь ли, твоя помощь понадобилась. Ты ведь уже с моими ребятами как-то вел одно дело». Не столько вопросительно, сколько утвердительно отметил Волгин. «Да, пришлось года три назад», — подтвердил Лев Иванович. «Так вот, теперь нужно, чтобы ты опять с ними поработал. Тем более, что убийство — специализация вашего управления. А у нас, по ходу нашего расследования, по всей видимости, именно убийство обозначилось, и не одно». «Что значит «по всей видимости»?» — не совсем понял Лев Иванович. «Убийство, оно или есть, или его нет. Эксперты что говорят?» «Вот в том-то и дело, что убийство наши эксперты начали подозревать только когда третий похожий случай произошел. Ты ведь сам, Лев Иванович, должен понимать, что у нас все весьма специфично. Наркотики — это больше орудие самоубийства, чем убийство». «Это смотря как посмотреть», — вмешался Орлов. «Тот, кто наркотики выращивает, производит и продает, явный убийца». «Убийца», — согласно кивнул Волгин. «Но не явный. Вину его ты, Петр Николаевич, вот так просто не докажешь. Это тебе не пистолетом застрелить или ножом пырнуть. Наркотики ран не оставляют. Хотя все внутренности и мозг уничтожают похлеще, чем любое другое оружие. Наркоман сам себе убийцей становится, когда начинает всю эту гадость в себя впихивать. Таблетками, порошком, уколами, куревом. Впрочем, не мне вам лекции читать, и так все без меня знаете. Так почему все-таки ваши эксперты подумали об убийстве? Может, обычный передоз? Поинтересовался Лев Иванович. «Обычный, необычный», — проворчал Волгин. «Вот именно что необычный. Но сразу это не поняли. А вот когда происходит третий идентичный случай за полгода, невольно задумаешься не о превратностях судьбы, а о намеренном умысле». Замысловато выразился генерал-лейтенант и ненадолго замолчал, словно и впрямь задумался об этом самом злом умысле. «Но так причина смерти все-таки в чем?» Решил прервать его задумчивость Лев Иванович. Он, конечно же, знал привычку Цербера все объяснять, не торопясь и вдумчиво. Но ему не терпелось все-таки узнать, в чем заключалась теория экспертов, говорящая об убийстве. «Есть такой вид психоактивного вещества, называемый синтетическим или дизайнерским наркотиком», начал объяснять Волгин. «Их не один десяток разновидностей. Поэтому в подробности вдаваться не буду. Все запрещенные вещества, которые когда-либо всплывали на территории нашей страны, мы выявляли и фиксировали, внося их в базу данных. Продают их, как вы тоже, наверное, знаете, в основном по интернету». «Да, я помню и схему продаж, и все, что с такими наркотиками связано», — подтвердил Лев Иванович. «Так вот». Буквально год назад появился на российском рынке, так сказать, новый вид соли, то есть синтетического наркотика в порошке – мефедрон. Это психостимулятор, эйфоретик и эмпатоген в одном флаконе. Появился он впервые в Англии и был представлен наркоторговцами, которые пытались обойти закон о запрещенных веществах, как специальная соль для ванн или как удобрение для растений. Но естественно, что все это было только прикрытием. Волгин со значением посмотрел на Гурова, и тот, понимающий, кивнул. «Так вот, теперь он появился и у нас. Кто и когда его завез, мы пока так и не выяснили. Настолько хорошо все организовано и законспирировано. Но нам известно, что распространять его начали именно с Москвы. Мы уже год как ловим по всем московским ночным клубам наркоманов, которые подсели на этот мефедрон. Но они и сами толком не знают, кто наркотик распространяет. Весь процесс купли-продажи первоначально шел, как и обычно, через закладки. Причем каждый раз места закладок менялись, и мы просто не успевали проследить за процессом. Но как-то ведь наркоманы связывались с дилером. «Кто-то ведь указывал им, где и как они должны оставить деньги и взять товар?» — спросил Орлов, который тоже внимательно слушал объяснение Волгина. «Да, они получали инструкции, но получали не по интернету и не по телефону. Это мы как раз бы быстро вычислили и выяснили, и кто дилер, и кто вообще все это затеял. Но в том-то все и дело, что передают они инструкции по глухому телефону». «Это как?» Не понял Орлов и посмотрел на Гурова. Но тот тоже только пожал плечами и, в свою очередь, посмотрел на Волгина. «А так?» — развел руками Цербер. «По утверждению тех наркоманов, которых мы опрашивали, все происходит следующим образом. Они, то есть покупатели, приходят в ночной клуб и тусуются там. На танцполе всегда много народу. И молодежь весьма тесно стоит друг другу во время танцев. Одни приходят и танцуют, другие уходят выпить коктейль или в туалет. В общем, постоянное броуновское движение. Или, как сейчас молодежь говорит, движуха. Вот во время этой движухи в какой-то момент к потенциальным покупателям подходит кто-то сзади и быстро говорит, где и как он может взять дозу. И все. Усмехнулся Гуров и покачал недоуменно головой. «И вправду глухой телефон. И тот, кому говорят место закладки, даже не знает, кто ему его подсказал». «Нет», — ответил Волгин. Один наш засланный казачок, то бишь агент из нарков, пытался оглянуться и посмотреть хоть краем глаза. Но ему нож к спине приставили и сказали не сметь этого делать, иначе ни дозы, ни жизни земной ему не видать. Так что такие вот дела. «А закладки где делались? Это хотя бы выяснили?» — поинтересовался Орлов. «Обижаешь, Петр Николаевич. Мои ребята работу знают. Сами пытались в клубах потереться и вычислить, что и как. Но только пару заначек и смогли откопать. Одна в женском, а одна в мужском туалете оказалась. Но это и все. После того, как был привод к нам пары нарков и расспросы на тему, кто и где и что, все закончилось. Ни тебе заначек, ни подозреваемых». По всей видимости, организовано все так, что дилеры знают лично каждого, кому продавали наркотики. А вот те, кто их знал, не догадывались, что они дилеры. Задумчиво ответил Гуров. «Так что там со смертями, то есть убийствами?» «А, ну да, это я просто увлекся», — потер подбородок Волгин. «Так вот, этот наркотик, мефедрон, сам по себе не смертелен, если соблюдать дозировку. Что, собственно, мы, а вернее наши врачи, и наблюдали, работая с наркоманами, которые пристрастились к этому наркотику. Но вот в тех трех случаях, когда наступала смерть, в этом дизайнерском наркотике, а вернее в организме умерших, находили еще и большее количество опасного яда – бродифакума. Это, если говорить бытовым языком, отрава для грызунов. Причем весьма токсичная и для человека. Но если так, то почему же с первого раза не заподозрили убийство? – нахмурился Орлов. «А потому, Петр Николаевич, что некоторые наркоманы, которые, как говорится, любят особый улет, заказывали себе мефедрон с добавлением этого яда». «Зачем?» — оторопело посмотрел на Волгина Гуров. «А затем, что в малых дозах эта отрава продляет эффект эйфории. Вот зачем. Нам уже попадалась парочка таких нарков. Они нам и объяснили, что к чему. Только вот стоит такая доза несколько выше, чем обычная соль, и не всякому она по карману. Да многие из молодых наркош не всегда и решаются на такой эксперимент. Одно дело – безопасно тащиться, а другое – думать, выйдешь ли вообще из отключки». «Ага, поэтому вы поначалу и подумали, что первые двое умерли от передозировки этого бродифакума», – предположил Лев Иванович. «И только после третьей смерти подумали, что это может быть не случайностью, а убийством. Так?» «Так, умник, так», — покивал головой Волгин. «Так что, будем работать?» «Будем», — согласился Лев Иванович и, покосившись на Орлова, пробормотал. «Как будто у меня есть выбор». «Но раз будем, тогда поехали к нам». Не обращая внимания на ворчание полковника, подвел итоги беседы Волгин. «В курс расследования тебя введет подполковник Дэев. Он сейчас со своей группой как раз разбирается с этим делом».